Света бодрилась, но, кажется, и ей было нелегко. Пополнение в виде ракетного майора тоже сдавало. Пока шла боевая работа, он держался, а теперь алкоголь брал свое, майора качало, он брел, понуря голову, бормоча себе под нос что-то несвязное. Направлялись мы обратно, к Яремче. Нужно было подобраться поближе к дорогам, и для того, чтобы выбраться самим, и для того, чтобы не дать уйти эшелонам с бандитами. Но войско мое откровенно нуждалось в отдыхе. Еще час без привала, и борода с майором убьются об эти чертовы камни, а боцман с артистом уронят муху. Но нужно, нужно уходить. Мы доплелись до гребня хребта. Противоположный склон был мало что сплошь из неустойчивых камней, так еще и крутой. Хорошо было бы спуститься, отойти на несколько километров в лес и тогда уж устроить привал. Но спуск не обещал быть легким, и перед ним стоило дать людям отдых. На каменной россыпи нельзя было разбить палатку, негде было найти топливо для костра, но отдыхать надо было здесь и сейчас. Я остановил группу и приказал есть и спать. Но спокойно уснули только те, кто меньше всего нуждался в отдыхе. Артист с боцманом соорудили себе из камней более-менее удобные ложа и захрапели. Перед этим они устроили такое же ложе и для мухи. Муха спал беспокойно, у него, кажется, был жар. Света ворочалась. Борода вообще не ложился, курил. Бывает такое состояние. Вроде бы устал, больше некуда, а спать не можешь от переизбытка впечатлений. Майор отрубился пьяным сном. Его все-таки разобрало. Я положил на отдых 2 часа. «Борода», — сказал я, — «все равно не спишь. Подежурь час и разбуди меня. Может, к тому времени успокоишься и тебя сморит». Через час, когда полумертвый от усталости борода передал мне дежурство, проснулся и майор. Так тоже бывает. С одной стороны, водка валит с ног, а с другой в то же самое время не дает нормально спать. Впрочем, майор выглядел неплохо. Он попил воды, закурил и обратился ко мне. «Крепко мы им врезали, да?» «Не знаю. Не видел этих ракет в действии». «Я видел. Если, как сказал Кулик, там палаточные городки и легкие деревянные постройки, там никого не осталось». «А поправку на ветер вы откуда брали? А то Андрей сильно беспокоился». «По рации волну службы полетов поймал. Они каждые 5 минут сводку передают. Температуру, видимость и ветер по высотам». «Долго мы здесь отдыхать будем?» «Еще часок пусть поспят». «Правильно. Надо сматываться. Пока супостаты очухаются, пока сообразят, что к чему и как, это 30 минут. Потом пока решение примут, но это быстро, 10 минут. Потом, пока в машины погрузятся и поедут сюда, это 4 часа, не меньше, дорога хреновая. Потом будут соображать, в какую сторону мы ушли. Развернутся цепью и двинут». «Они — это банда, расквартированная в Ямне?» «А нас, сука! Они ко мне ездили учиться». «И вы их учили работать на точке?» «Как же! Были у них свои учителя». «Иностранцы?» «Точно. Я так и знал». «А вам, я так понял, надоело служить в вооруженных силах Украины?» Майор резанул себя ребром ладони по горлу. «Вот они где у меня, эти вооруженные силы вильной самостийной незалежной Украины. Дивизион официально расформирован 1 год назад, а точнее продан УНСО вместе с крепостными. Снабжение нам шло из дивизии, но это по личной договоренности Львовской городской администрации вкупе с паном Задорожным с одной стороны и командованием округа с другой». «Но доклады в дивизию вы делали?» «По бумагам мы числились в командировке. Взвод охраны и взвод водителей. А дивизиона как бы и не существовало вовсе». «Что теперь собираетесь делать?» «Пока с вами. А там видно будет». «Тогда поспите еще 1/2 часа, товарищ майор». Уже через 5 минут после подъема все у нас было готово к спуску. Первым, как всегда, пошел боцман. Я держал веревку, поскольку закрепить ее было не за что. Ближе к вершине крупных камней не стало совсем. Боцман спустился 5 метров И тут начался обвал. Видимо, он зацепил какой-то камешек, в который сводом упирались другие. Внизу, там, где висел боцман, грохотало, а подо мной камни все шатались и проседали. Несколько камней срывалось с края, и я бы вполне мог последовать за ними, если бы не артист, который вытащил меня за ноги. Наконец осыпь прекратилась. Я не решался подползти к краю. Это могло вызвать повторный обвал. Я окликнул боцмана. Он отозвался, дескать, жив-здоров, но дальше спускаться нельзя. Камни так и ходят ходуном под ногами.